хранящимися до поры, когда они понадобятся. Письменный простой канцелярский стол завален бумагой, черновиками рукописей, гранками, газетами, блокнотами. Среди кажущегося беспорядка память отлично хранила, где и что лежит. После уборки матери он никогда не мог ничего найти. Узкая кровать застелена пледом, подарок матери. На длинной полке образцы ракушек и камней, собранных в экспедициях. Мать все собиралась приехать и навести порядок. Филипп надеялся, что она так и не соберется. Они почти каждый день разговаривали по телефону, обменивались новостями. У нее были свои друзья – писатели, художники, издательские работники. Набросив меховую полудошку, Мальшик направился к Лизе. Яша, конечно, был у Марфеньки, а Лиза писала за круглым столом, на котором были разложены учебники, отпечатанные на машинке лекции, тетради, словари. Лиза очень похудела. Серые светлые глаза ее смотрели как-то грустно. Со слабой улыбкой она предложила Мальшику снять пальто и стала собирать в стопку разбросанные книги и тетради. «Ночью вылетая самолетом в Астрахань», — сказал Мальшик, повесив в переднее пальто. Он взял стул и сел возле Лизы. «Ты хочешь опять поднять вопрос о дамбе?» «Нет, дело не в дамбе. Пусть другой проект, хотя я не знаю пока лучшего. Но Каспийский вопрос надо сдвинуть с точки замерзания. Потом всякие административные дела. Я закурю? Пожалуйста, Филипп». Мальшик с наслаждением закурил. Как всегда, его охватило в комнате Лизы ощущение праздничности, долго не исчезающее потом. Никогда не появлялось у него вблизи Лизоньки тягостного чувства обыденности, утомления, внезапной и неуместной скуки. По словам Турышева и многих других, с ними происходило то же самое. Что-то было в этой девушке, не отличающейся ни красотой, ни женской кокетливостью, действующей на людей, как свежее раннее утро, полное блеска солнца, росы, бегущих облаков. Это незримое утро окружало ее в любое время года и суток, в радости и горе, создавая вокруг нее особую атмосферу радости, чистоты и праздничности. Зная Лизу столько лет, Мальшит не помнил ее в дурном настроении, скучной, недовольной, приземленной. Она могла заплакать, как всякая девушка, когда ее обидят или огорчат, но и слезы ее были подобны дождю при солнце. И в комнате, где она жила или работала, всегда как бы присутствовало утро. Отблеск его играл на желтых оконных занавесках, корешках книг, на крахмаленной скатерти, в косых парусах белоснежной бригантины, стоящей на тумбочке в углу. И, как всегда, в присутствии Лизы, Мальшита непреодолимо потянула говорить о самом дорогом и заветном, не опасаясь ни равнодушия, ни насмешек, ни того, что он может надоесть. «Я не могу понять, Лиза», — начал он, — «почему Каспийский вопрос не волнует наших крупнейших ученых? Они будут серьезно рассматривать самые узкие научные вопросы о шестикрылом муравье или спорообразовании грибов, но едва заговоришь с ними о Каспийской проблеме, глаза отводятся в сторону, лицо приобретает сконфуженное выражение. Как будто им несешь детскую чепуху. В чем тут дело, не могу понять. Убытки государства из-за обмеления Каспия исчисляются миллиардами рублей. Благосостояние сотен тысяч людей зависит от уровня моря, а солиднейшие ученые страны конфузятся, когда заговоришь о проблеме Каспия. Просто мистика какая-то». Лиза невольно рассмеялась, но тотчас же стала серьезной. Она с интересом слушала. Лиза умела слушать. «На днях я начал было читать один фантастический рассказ», — продолжал Мальшит. «Бросил, не дочитав. Дрянь ужасная. Герой предлагает перегнать Венеру и Марс на земную орбиту. Сатурн, Уран и Нептун расколоть на части, а осколки поодиночке подогнать поближе к Солнцу. Детей он предлагает воспитывать на Юпитере, чтобы у них окрепли кости и мускулы». «Неужели могли напечатать такую глупость?» — засмеялась Лиза. «Как видишь». Конечно, герой предлагает это по молодости лет,